Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 103. Хэй-ёй! Джан Хоу хотел зарычать от бессилия, но его остановил внезапный всплеск боли. На него брызнула кровь Хэй-ёй, которая уже казалась полумёртвой из-за раны. Она моргнула и стала падать на землю, словно скошенный колос. «Путь ветра! Путь ветра! Путь ветра!» Джан Хоу бешено и быстро призывал свою магию, будучи под сильным давлением. Когда ему все же удалось, он быстро схватил тело Хэй Юй и отбежал в сторону. Хэй Юй истекала кровью, оставляя после себя следы на земле. Палач в виде зверя напал неожиданно, разорвав артерии Хэй Юй, из-за чего та теперь едва могла дышать. «Почему ты защитила меня? Ты должна была защитить себя! Ты даже себя защитить не можешь, дура! Учитель, быстрее! Спасите её! Я прошу вас, должен быть способ её спасти!» «Сволочь, ты чёртов! Я убью тебя!» Безумно кричал Джан Хоу, отчего у остальных заложило уши. Никто не ждал, что Баян окажется предателем. Также они не ожидали, что робкая и трусливая Хэй Юй пожертвует собой ради Джан Хоу. Все были в шоке, увидев кровь. Джан Хоу держал девушку в своих руках, бессильно наблюдая за тем, как румянец ее щек становится все бледнее. В ее темных глазах можно было увидеть мелькающие эмоции от счастливых воспоминаний, что она переживала в последние минуты своей жизни. Ей наконец-то удалось использовать свою магию воды и выставить щит в такой критический момент, как и говорил учитель Сюэ. Она чувствовала себя в безопасности, будучи в руках Джан Хоу, который всегда помогал ей и сопровождал ее во время практических занятий, словно личный герой. Наконец-то она смогла отплатить ему за его доброту. Однако в ее глазах читалось нежелание покидать этот мир. Еще столько невыполненных желаний и идей. Ха-ха-ха-ха! Кажется, что вы весьма недурно тренировались и улучшили свои навыки. Я правда думал, что мой питомец убьет вас одним ударом. Но так как один из вас выжил, разве это не послужило для вас уроком? Теперь-то вы поняли? Не верьте никому. К сожалению, для вас этот урок будет бесполезным. «Потому что вы умрете прежде, чем сможете пересечь этот мост!» Зло улыбаясь, проговорил Баян. Пока он говорил, зверь появился около других студентов. Его скорость была в два раза быстрее, чем у крысы. Бедные студенты едва могли различить его силуэт, что приближался к ним на большой скорости. Этого зверя и впрямь можно считать палачом для неопытных магов. Он мог бы убить студентов одним лишь ударом лапой. «Быстро отойдите от него!» – крикнул Сюэ Мушен. Темный волк повиновался своим инстинктам, бросаясь к ближайшему ученику, чтобы разорвать его в клочья. С другой стороны был Мо Фань, который все еще накапливал силы после столкновения лицом к лицу со зверем. Пусть между ними и был костный щит, Мо Фаню нужно время. Волк не торопился его атаковать, но пристально за ним наблюдал. Грудь Мо Фаня часто вздымалась. Услышав пронзительный крик Джан Хоу, гнев едва ли не паром вываливался из его ушей. Как они могли думать, что встретив инструктора, они могут быть в безопасности? В мире нет человека подлее, такие как Баян будут глотать даже кости. Магический зверь открыл свою пасть, в которой что-то появилось. Это был шар магии, который выстрелил точно в Мо Фаня. «Песчаная буря!» Это врожденная способность темного магического волка, которая позволяет ему атаковать с большого расстояния, не используя при этом когти и клыки. Заметив этот сгусток энергии, Мо Фань быстро откатился в сторону, спрятавшись за фургон, в котором через пару мгновений оказалась большая дыра. Однако транспорт перенес этот удар. Мо Фань, что сидел аккурат за фургоном, свернул фиолетовой дужкой глаз. Блеск становился все ярче и яснее, когда все его звезды сформировали свой духовный путь, превращаясь в полноценные молнии. Муфань испустил долгий вздох, после чего повернулся в сторону и посмотрел прямо на темного магического волка. «Я уже убил существо, подобное тебе, около года назад. Убью и тебя, как жалкую псину», — сказал Муфань. В его глазах не было и капли страха, когда он поднял руку над головой и выстрелил молниями волка. Волк попытался избежать атаки, но, к сожалению для него, мальчик оказался хитрее и выстрелил туда, куда он побежал бы в случае опасности. Ударив предмет лишь раз в третьем уровне магии, молнии сами смогут находить объект поражения, проходя сквозь тело жертвы и парализуя его. Дуги фиолетовой молнии быстро поглотили волка, из-за чего тот громко взревел, ощущая боль. Волк, потеряв способность двигаться, уже не мог приблизиться к мальчику. Муфань холодно усмехнулся, увидев, что заклинание волка рассеялось. Увидев, что магия подействовала, он призвал другой элемент, что горел в руках. «Начал с молнии! Закончу огнем!» Темный волк теперь может почувствовать на себе всю ценность элемента молнии и огня. Огненная масса, наполненная большой энергией, выстрелила в волка, который выл от боли. Бесконечные и бесчисленные тренировки над его звездами помогли мальчику стрелять точнее. Муфань целился в пасть, где позже и оказался этот сгусток энергии. Взрыв! Муфань мог наблюдать за тем, как шарик уходит в пасть к волку, как и планировал мальчик. Все внутренности постепенно взрывались, что было лишь на руку детям. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.